Лицо его крупно вспотело и разгладилось. Потом лед оковал его прозрачной стеклянной корой. Золотые пряди смерзлись и заискрились. Я пытался воскресить его в памяти таким, как в нашу первую встречу, задиристым, злым, готовым весь мир перекроить и вызвать на бой. Но запомнил другим, ледяным, бескровным, но непобежденным. Уходя все дальше, я думал, как он спит посреди тундры в ледяном саркофаге. Думал о том, что он заслужил красивую смерть. Откуда мне было знать, что в первый же спокойный от вьюги день сюда настигнут песцы? Они перевернут и растеребят смёрзшееся тело. Вереса найдут ближе к лету, когда по тундре рванут на вездеходах промысловики и старатели. По единственной уцелевшей на груди лагерной сичке с моим номером его примут за меня. Наскоро опознают, невзирая на разницу в росте. Его захоронят по моим документам, а меня навсегда вычеркнут из списка разыскиваемых милицией особо опасных преступников.